Глава 27. Генерал Константин Баюкин нервно переключал каналы телевизора. Его интересовали только новости. Что там с бывшим министром обороны и его женским батальоном? Хорошо, что журналисты раздувают скандал. Пусть с ними возятся подольше. Генерал надеялся, что на громкое дело привлекли всех толковых следователей, а на его долю достался нерасторопный неудачник. И это правильно. Разве можно сравнить хищение в общероссийских масштабах с сотней другой подмосковных квартир? Всего-то надо, чтобы следствие затянулось. Он вернет украденные марки, уйдет в отставку и свалит в тихую Латвию, где купит домик на взморье и будет наслаждаться спокойной жизнью. Генерал посмотрел на часы. Он ждал человека, который никогда не опаздывал. Естественно, Баюкин соврал адвокату Гомельскому, будто ценные конверты подбрасывают в почтовый ящик. Вознаграждение в виде редких марок ему передавал эстонец Тарма Кильп. Этот ушлый бизнесмен, чисто болтающий по-русски, придумал ловкую схему увода квартир и уговорил Баюкина в ней участвовать. Генерал согласился, когда понял, что почти не рискует. Попадаются на деньгах, банковских счетах, недвижимости, драгоценностях, а марки легко утаить при любой проверке. Зазвенел входной звонок, Баюкин поспешил к двери. Пришел тот, кого он ждал. «Рад тебя видеть, генерал», — приветствовал хозяина Тарма Кильп. «Зачем звал? Мы же договаривались, такие встречи только в крайнем случае». Кильп, не раздеваясь, прошел в гостиную. Как обычно, он не снимал перчаток и не выпускал из рук любимую белую трость. Генерал предложил сесть, однако Кильп, как бы невзначай, заглянул в соседние комнаты и остановился посередине гостиной. «Я вижу, ты взволнован. Есть проблемы?» «Сплю в последнее время плохо. Приказы, квартиры снятся. Не перестарались ли мы?» «Квартира военным выделяет государство. Жилплощадь получит каждый бездомный с погонами». «Ты виноват, что у тебя уже есть жилье?» Эстонец развел руки, словно демонстрируя генеральские хоромы. «Нет. А служил ты побольше, чем какой-то там капитан или майор. Почему они получают, а ты с этого ничего не имеешь? Несправедливо. Как говорится, каждому по заслугам». «Да я понимаю. Но вы уверяли, что схема законна, а тут копать начали. Закон и беззаконие – две стороны одной медали. Закон можно повернуть лицом к себе. Так и было. Но сейчас кто-то повернул его к нам задницей». «Ваш прокол». «Копают под тебя, генерал, а не под меня». «Значит», — Кильп сделал многозначительную паузу, «но я делал все как обычно». «Кто-то повернул медаль. Тот, кому это выгодно. Ты думаешь, я не размышлял на эту тему? Не пытался вычислить наше слабое звено? Еще как. Я прощупал всех участвующих в деле и сделал вывод. Каждый из нас в случае провала потеряет больше, чем приобретет. Кто-то испортил нам жизнь ради другой выгоды, нематериальной». «Борец за правду?» «Рассмешил. Таких не существует. Кроме банальных денег есть борцы за должность, за голоса избирателей, но опять мимо». «Кто же?» «Кто-то копает с твоей стороны. Думай, генерал, думай». У Кильпа чуть не сорвалось с языка «смывайся». Но эту часть плана он рассчитывает выполнить первым. Вот только завершит важное дельце. «Ну, мне пора, генерал». Кильп с силой сжал правое плечо Баюкина. Глаза эстонца внимательно изучали реакцию собеседника. «Вижу, что тот окровавленный джемпер в спальне не твой. Сына?» «Откуда вы?» «Я же сказал, что изучил каждого участника дела. И про твоего контуженного сына тоже знаю. Зачем он приехал в Москву?» «Помочь мне». «Судя по джемперу, он уже помог». «Во что он вляпался?» — жестко спросил Кильп. «Марки. У меня украли последний конверт с марками. Проститутка, больше некому. Алексей помогает вернуть их». «И что, вернул?» «Пока нет. Он же отмороженный на всю голову, так?» «Алекс вылечился. Правда, его демобилизовали по медицинским показаниям». «Ты говорил сыну про меня?» «Нет». «А кому-нибудь еще рассказывал?» «Я соблюдаю осторожность, как договаривались». «Я вижу, какая это осторожность. Окровавленные вещи дома». «Кто его ранил? Где?» Я не могу сказать, это наши проблемы. Вот именно, ты сам профукал марки. А теперь еще и контуженного вояку подключил. Кильп направился к двери. Прежде чем выйти, эстонец обернулся и поднял трость, словно продолжение указательного пальца. Вот что, генерал, больше ко мне не обращайся. Забудь про меня. Мы с тобой друг друга не знаем.